455. Когда же мы чуем лотос космический, мы должны идти вперед в полном сознании и поручении. Именно мы должны понять, как огонь нашего микрокосма созвучит с великим огнем макрокосма. Неужели мала обязанность служения в огне? 456. Можно заметить, как организм людей отвечает напряжению природы, как люди огненные должны иногда извергать кровь, чтобы, соответственно, освобождаться от напряжения. Можно помнить, что на древних изображениях часто можно видеть предстателей за человечество. Не небылица такой подвиг самоотвержения. Путь к миру огненному пролегает через адаманты самоотвержения. 457. Делите все на четыре части. Первое — высшему, второе — общему благу, третье — ближним и четвертое — себе. Но придет час, когда останется только три части, ибо четвертая будет поглощена второй. Такие деления называются огненными. Никто, кроме сердца, не укажет границу этих частей, но пусть огненно будет начертана последовательность. 458. Слезы добрые и слезы дурные. Так различал древний Египет. Первые от восторга, от любви, от подвига. Вторые от тоски, от злобы, от зависти. Недавно один ученый обратил внимание на различный состав слез в зависимости от импульса. Конечно, каждая секреция совершенно различается в своей сущности, когда противоположные чувства вводят вредные или благие ингредиенты. Но слезы, как очень чистое явление, могут дать особенно полезные наблюдения. Конечно, и такие наблюдения требуют времени и терпения. 459. Вы видели черные пространственные пятна. Также знаете мутные образования, как бы пространственный перегар. Также знаете все сияние пространственных образований. Все живет и огненно притворяется, также вибрирует наши чувства. Опытный наблюдатель знает, что его зрение иногда мутнеет и затем снова проясняется. То же бывает со слухом, и с обонянием, и с осязанием, и со вкусом. Так можно наблюдать полную подвижность всех наших функций. Конечно, всякая огненная нервная отзывчивость на макрокосм представляет утонченное состояние, но лишь немногие дают себе отчет в таком соответствии с внешним миром. Неусовершенствование сознания вредит всем наблюдениям. 460. Древнейшее выражение «смотреть через огонь» подвергалось неправильному истолкованию. Люди поняли его в физическом смысле. Они начали применять огненную стену, чтобы развивать ясновидение. Но для естественного восхождения такие искусственные приемы не только не нужны, но и вредны. Конечно, следует смотреть на земные вещи через огонь сердца. Только такое смотрение может облегчить тенета майи. Но огненное напряжение требует и времени, и терпения, и преданности. Привожу этот пример как доказательство, насколько древняя мудрость была извращаема и выражалась в грубых формах магии. 461. Правильно, что не забываете значение соды. Не без причины ее называли пеплом божественного огня. Она принадлежит к тем широко даваемым лекарствам, посланным на потребу всего человечества. Следует помнить о соде не только в болезни, но и среди благополучия. Как связь с огненными действиями, она щит от тьмы разрушения. Но следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно принимать ее с водой или молоком. Принимая ее, нужно как бы направлять ее в нервные центры. Так можно постепенно вводить иммунитет.